Несмотря на щедрые награды Сталина, Орден Победы, Ленина и Суворова, этот политик не спешил вести свою страну в фарватере послевоенной политики Советского Союза. Клика Тита – это наемные шпионы и убийцы. Такими заголовками пестрели советские газеты в 1949 году, когда было объявлено о расторжении Советско-Югославского договора о дружбе и сотрудничестве. Иосип Броз Тита – строитель Югославии. У нас в гостях историки Елена Гуськова и Никита Бондарев. Елена Гуськова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, академик Сербской академии наук и искусств, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук. Основной труд – история югославского кризиса 1990-2000 годов. Никита Бондарев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Основной труд «Московские годы Тита. Загадка Иосипа Броза». В истории 20 века, наверное, мало таких загадочных личностей, внесших, мягко говоря, очень весомый вклад в историю современной Европы, историю новейшего, Европы новейшего времени, как товарищ Тита. Есть разные легенды о том, откуда он появился, почему он говорил по-сербско-хорватски или по-хорватски, с большим непонятным никому акцентом. Тоже такие были истории. Ну, мы поговорим. Вначале буквально одна ремарка. История современной Европы, особенно Балкан, откуда пошла и Первая мировая война, и особенности Второй мировой войны, и кризис, который там вот до сих пор не разрешился, уже ему 20 с лишним лет, и в котором я лично участвовал в освещении этих событий, поэтому тема для меня, прямо скажу, болезненная. Вот. Все, что происходило в Югославии за последние вот, там, 15-20 лет, оно фактически экстраполировалось на то, что потом происходило и должно было произойти в России, в Российской Федерации. Но все это наследие, которое сформировалось вот в послевоенные годы, а может быть, еще раньше. И вот этим феноменом, который надо обязательно понимать, не для того, что мы интересуемся просто историей там, бывшей Югославии или балканских стран, а России. Потому что без России нельзя понять историю Восточной Европы, и в то же время она не оказывала для нас такого влияния бы, как оказала Югославия и Сербия, в том числе вот, и участие в войнах, и первые особенно. Но на сим я умолкаю. Итак, Иосип Броз. Сначала буквально несколько вот таких биографических данных, потому что в них самих уже есть интрига. Я, конечно, с радостью принимаю эту тему, потому что действительно личность яркая, личность историческая. И так сложилось, что вот какой-то период его замалчивают, и о нем мало говорят, но тем не менее говорить о нем надо. Загадок, связанных с Иосифом Броз Тита, много. А последнее время, особенно в 90-е уже годы, стали писать такие вещи про Тита, которые просто привлекали покупателей книг. Ну, конъюнктурные такие вещи, да. Да. И, коммерческие. Ну, скорее всего, коммерческие. Но в то же время они интригуют, и на них нужно искать ответы историкам. Ну, например, почему Иосиф Броз Тита, рожденный в Хорватии, в очень бедной семье, описал в основном кириллицей. Потом я слышала его выступление на Красной площади в последний приезд, где он говорил по-русски. Он говорил очень интересно, не с сербским или сербско-хорватским акцентом, а слышался в этом очень польский акцент почему-то. Затем много вопросов вызывает его умение играть на фортепиано, его склонность или желание, скажем так, хорошо одеваться. Он всегда блестяще одевался. Mm-hmm. Его разносторонность и его, в общем, знание по многим вопросам. И я знаю, что Да, и потом ведь такой факт, который обсуждают до сих пор очень многие, и даже ученые, о том, что Тита – это не Тита, что его успели два раза подменить, сделав и русским шпионом, и австрийским шпионом. Поэтому вот это такая загадочная, с одной стороны, фигура историческая, а с другой стороны, она настолько много в истории значит, и такой след богатый оставила в истории, что нужно действительно серьезно с научных позиций на это отвечать. Что касается его акцента, который почему-то вспоминают очень часто, давайте я с него, вот с этого вопроса начну. Да. На территории распространения сербско-хорватского или сербского, черточка-хорватского, как это сейчас называется, языка, то есть, собственно, Сербия, Хорватия, Босния, диалектов языковых существует больше, чем на территории большой, огромной России, что связано с целым рядом моментов, рельефом местности сложным, горным. Люди оказывались отрезаны друг от друга разными влияниями культурными, с одной стороны турецким, с другой стороны австро-венгерским. Вот на этой маленькой территории огромное количество разных диалектов. Не то, что хорваты сербов иногда понимают плохо, а сербы сербов иногда понимают плохо. Диалекты разные. Язык один, диалектов очень много. А не говоря же о том, что Тита значительную часть детства и юности провел вообще в Словении, и его родная деревня Кумровец в Хорватском Загорье – это считанные километры от границы со Словенией, и мать его была словенка. И практически все детство он провел у деда в Словении. Значит, вот с той стороны реки Сутлы, которая отделяет Хорватию от Словении, и словенский язык, который не похож ни на сербский, ни на хорватский, это совершенно отдельный язык, тоже определенное влияние на него оказало. Отсюда, может быть, вот от словенского какого-то этого его детства, может быть, что-то похожее на польский по звучанию. В любом случае, загадки в этом нету никакой. То же самое вот Елена Юрьевна вспомнила о его любви к красивой одежде. Ну а почему крестьянин не мог иметь вот такую насущную потребность выглядеть красиво, чисто, опрятно, модно? Это вот покойный Владимир Алексеевич Тесемников, тоже известный наш историк, тоже мой учитель в каком-то смысле, вечная ему память, любил сравнивать Тита с Фиделем Кастро. Фидель Кастро – потомок мощнейшей землевладельческой семьи на Кубе, потомок, так сказать, богатых латифундистов, плейбой в молодости, мотавшиеся по Европе, по Голливуду, транжирившие деньги направо и налево. Человек, который всегда абсолютно наплевательски относился к своей внешности, будучи уже лидером кубинского народа. Вечно в какой-то мятой рубашке цвета хаки, с расстегнутой на груди, с волосатой грудью, с растрепанной бородой. Ему было совершенно все равно. Тита, наоборот, простой крестьянин, который всю детство и юность проходил в одной рубашке и одних штанах, и именно отсюда любовь к какой-то красивой одежде, к этой яркой маршальской форме, к каким-то золотым позументам. Вот вы сказали про московские годы, а есть еще более ранняя тема, это Первая мировая война. И вот где он оказался в этот период? Он рвался на фронт, он хотел воевать, и он хотел быть именно разведчиком. Здесь, так сказать, какой-то его изначальный авантюризм, видимо, сработал, авантюрная такая жилка. Он хотел быть именно в разведке, и только в разведке, и нигде больше. Он прошел обучение в соответствующей разведшколе, вышел оттуда с унтер-офицерским званием. Попутно, когда он учился в этой австро-венгерской разведшколе, он занял второе место на общеавстрийском конкурсе или чемпионате, не знаю, как это сказать, по фехтованию. То есть в своем звании среди унтер-офицеров он был с серебряной медалью, был вторым фехтовальщиком в унтер-офицерском звании во всей австрийской армии. Что, в общем, тоже о чем-то свидетельствует, о неких его, так сказать, спортивных... Какой вид оружия, не помните, случайно? Сабля? Я не знаю, шпаги или рапиры, или не знаю. Ну, если учебные, то рапиры, скорее всего. Наверное, рапиры, да, я тоже так думаю. И вот, пройдя это обучение, уже заслужив некие награды за некие свои навыки, вот он был отправлен сначала на фронт сербский, Там была странная история. Сам он говорил, что там он занимался социалистической пропагандой и за это попал в гарнизонную тюрьму. Альтернативные его биографы говорят, что вообще он загремел в эту гарнизонную тюрьму за изнасилование сербской крестьянки. Как оно там было, на самом деле, науке неизвестно. В итоге он оказывается в Галиции, очень успешно занимается разведдеятельностью, ходит в русский тыл, приводит военнопленных и не один раз, и не два. И, видимо, он гордился этим напряжением всей жизни. В общем, наверное, здесь есть чем гордиться. И замалчивать эти страницы своей биографии он не хотел, уже будучи лидером социалистической Югославии. Здесь придумывались какие-то совершенно странные отговорки. Вот, мол, он прошел в русский тыл, взял 20 спящих казаков, значит, со своим звеном, и перевел их через линию фронта, сдал их своему начальству, но он же мог их и зарезать. Вот если бы он не был социалистом, он бы просто одного взял, остальных перерезал и ушел. А он был социалистом, гуманистом, вот, значит, поэтому он их всех пощадил. Такие глупые, странные отговорки. Все материалы, которые я изучил, свидетельствуют о том, что ему воевать нравилось, быть разведчиком нравилось, но его карьера как, значит, австро-венгерского военного офицера-разведчика прервалась, когда он получил тяжелое ранение при столкновении с дикой дивизией. Какой-то черкес ему копьем проткнул легкое, и в полубессознательном состоянии он оказался в российском плену. И дальше, так сказать, его история, как и история многих австро-венгерских военнопленных, трагическая. Дикая дивизия, или Кавказская туземная конная дивизия, была сформирована в 1915 году из горцев Кавказа. Ее составляли полки черкесские, кабардинские, осетинские и чечено-ингушские. Начальником дивизии был назначен великий князь Михаил Александрович. После февральской революции в сентябре 1917 года дивизия в корпусе генерала Александра Крымова принимала участие в неудачном походе на Петроград, откуда ее полки возвратились на Кавказ по своим округам. Тита изрядно поносило по России, то есть сначала он оказался в каком-то госпитале для раненых военнопленных в Свияжске под Казанью, там он заболел тифом, он почти год там лежал с этим своим сложным ранением, да еще и с тифом, это все согласно официальной версии, да, здесь тоже есть некие альтернативные трактовки. Потом, когда ему здоровье более-менее поправили, он был отправлен, значит, на трудовые работы в Заволжье и на Урал, города Ардатов и Кунгур, где очень много работало тоже австро-венгерских военнопленных, в основном на железных дорогах. Я должен сказать, что в последние годы появилась информация вот от местных краеведов, как раз из тех краев. Благодаря интернету есть возможность отслеживать публикации в какой-то региональной прессе. Находится свидетельство вот об этом периоде его жизни, люди, которые с ним встречались, русские, местное население, что-то о нем сохраняют, какую-то информацию о том, вот как вообще австрийские пленные жили, о нем в частности, даже фотографии какие-то неожиданно находятся. Вот, какие-то такие тоже совершенно авантюрные любовные истории. Он вообще был большой по этой части. Ну, сколько? Любитель. 5, по-моему, было? Или официальных только? Ну, официальных жен. 4, да. У нас, когда при любом, скажем так, развитии нашего исторического процесса, отношение к Титу всегда было настороженное. Все как-то уходили от темы комментариев, оценок. Югославия, да, нам была интересна, но вот тему Тита как-то вот не любили. Кроме, значит, Никиты Сергеевича, который говорил, что «дорогой товарищ Тита, ты теперь нам друг и брат, как сказал теперь Никита, ты ни в чем не виноват». Такие были подписи под карикатурами в газете «Правда», по-моему, видел я. Всегда очень был он неудобен. Он был неудобен и Сталину, играл в свою игру, то мы обязательно коснемся этой темы. А уж я дальше, так сказать, не говорю, но, по-моему, пережил всех. И вот этот знаменитый визит Брежнева как-то точку потом поставил. Но перед глазами у меня почему-то это похороны Тита, когда съехалась вся Европа. Причем это был как саммит. То есть не было такого крупного руководителя тогдашнего европейского государства, который не был бы в этот день в Белграде. удивительное событие. Это для вот, как бы, стран Восточного блока, или он не был в блоке, кстати, никогда, Восточной Европы, это удивительное событие. Удивительное. Да, конечно. Это как раз говорит о том значении, которое в истории сыграл Иосиф Броз Тито. Но вот удивительные документы и фактически раскопал Никита, когда Тито впервые появился в Москве. И здесь он развенчал целый ряд мифов о Тито. Якобы его здесь уже место было готово во всех международных наших структурах. Якобы его здесь ждали. Якобы он уже был высокой личностью, возглавляющей партию. И вот, проведя очень глубокое исследование, историки, в частности, вот Никита, пришли к выводу, что совсем все было по-другому. И так он начинал. Это были годы, когда он начинал. И, видимо, здесь Россия тоже сыграла определенную роль в его судьбе. Сталин после 47-го года ощутил, что блок, или, скажем так, союз с Европой, с которой мы вместе воевали, начинает поворачиваться к Советскому Союзу спиной. Он сначала вот эту демократию как бы сделал, заявил и всем странам Восточной Европы советовал создавать народный фронт, дружить с Западом, иметь альтернативные варианты в экономике. Вдруг в 47-м году мы не вровень идем с нашими бывшими сотоварищами, а вдруг они вместе с Германией поворачиваются спиной к России, Советскому Союзу. И поэтому здесь возник вариант, видимо, в голове у Сталина на примере Югославии сплотить весь блок. И начались чистки в странах Восточной Европы. И вот единственное, кого не удалось почистить, это коммунистическую Тита, Иосиф Броз Тита и коммунистическую партию Югославии. Тита, Сталин после этого мечтал о том, чтобы Тита ушел с этого поста, надеясь на то, что народ выступит против. Вот в этом конфликте 48-го года между Югославией и СССР. И вместо Тита придет кто-то другой. Даже Москва готовила лично специально, которая займет это место. Тоже не получилось. И поэтому Тита он был поставлен в такие обстоятельства, что он был вынужден страну вытягивать, остаться у власти и вытянуть страну, дать ей выжить. Вот в этом его действительно огромная заслуга. Представляете, в Югославии, которая в Сербии, Черногории, Македонии православных и в других республиках, которые молились на Советский Союз и молились на Сталина, вдруг за одну ночь нужно выбирать, ты за Сталина или ты за Тита. И вот в этих условиях вот он выбрал такой жесткий очень путь, но он выжил. Сталин, между прочим, мечтал после всех неудачных попыток сместить Тита, он мечтал его убить. И было подготовлено несколько вариантов покушения на Тита, уже начиная с 1950 года. Все эти варианты известны. Искался только наиболее благоприятный вариант и возможность приблизиться агенту к Тита и либо отравить его газом, либо выстрелить в него, либо использовать другие механизмы, чтобы Тита с пути убрать. И это разрабатывалось очень серьезно нашей разведкой. Но вот смерть Иосифа нашего Сталина, она эти планы прервала. Тита был поставлен всей нашей системой в такие жесткие условия, что я не представляю, какой другой лидер любой другой страны, Венгрии, Румынии, Польши, смог бы в таких условиях выжить. Он не просто выжил, а он, сидя фактически на двух стульях и помирившись с Советским Союзом, и бесконечно получая подачки от Запада, привел страну в очень приличное экономическое состояние, при этом оставшись, то есть так, делая вид, все думали, что это уже не социализм, а он остался очень глубоким последователем социализма. И когда мы изучали в свое время, еще в 70-е годы, все же там есть все-таки социализм или не социализм, то я думаю, что это была еще более жесткая система социализма, чем Советский Союз. Может быть, он слишком хорошо знал советскую систему, ведь годы Коминтерна, они не прошли даром, а те, кто прошел через вот эту мясорубку коминтерновскую, это фактически уже были, ну, такие закаленные бойцы. Коминтерн, коммунистический интернационал, третий интернационал, международная организация, объединявшая компартии различных стран. Основана 4 марта 1919 года по инициативе Владимира Ильича Ленина. Ее целью было развитие и распространение идей революционного интернационального социализма. Коминтерн был создан в противовес реформистскому социализму второго интернационала, а окончательный разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России. После прихода к власти Сталина организация служила проводником интересов СССР. Не только Тито сам прошел вот эту всю коминтерновскую выучку, о которой, наверное, надо будет говорить отдельно, там много всего интересного было, но и люди из его ближайшего окружения, многие, Эдвард Кардель, Борис Кидрич, тоже в те же годы, что и Тито, работали в Москве в Коминтерне, тоже там прошли вот это обучение во всех этих коминтерновских структурах, Международная Ленинская школа и так далее. Кидрич, в частности, продолжая немножко тему, начатую Еленой Юрьевной, экономист вообще по профессии, изначально и блестящий экономист, придумал вот эту схему, по которой и существовала социалистическая Югославия. Значит, мы берем на Западе кредит, на эти деньги мы создаем в стране, в Югославии, производство, обеспечивая таким образом рабочие места, покупая, значит, просто оборудование на Западе же, как правило, уже несколько морально устаревшее, то, что на этом оборудовании изготавливается, значит, для экспорта в страны Запада не подходит, но это супер конкурентоспособно, если это идет на Восток, в Советский Союз и страны Варшавского договора. Значит, на Западе берутся кредиты, в Югославии создается производство, продукция идет на экспорт в Советский Союз. Советский Союз платит прежде всего сырьем, нефтью. Нефть частично идет на покрытие собственных нужд, частично идет на реэкспорт. Значит, за деньги, полученные, значит, за эту реэкспортную нефть и дальше уже газ, частично покрывается долг, значит, вот по тем деньгам, которые берутся взаймы на Западе. Схема все гениальная, логично, абсолютно. Да. Нужно было быть таким действительно большим экономическим мозгом, как Кидрич, чтобы это придумал. Проблема в том, что в какой-то момент эта схема начала давать сбой. Как бы просто кому-то пришло в голову, что деньги, в общем, можно не возвращать, а класть себе в карман. Таким образом, вместо того, чтобы обслуживать эти свои внешние долги, все больше и больше денег стало прилипать к рукам титовских чиновников, все, так сказать, долг погашался за счет новых долгов. В конечном итоге это и развалило Югославию. И корни вот этой вот странной системы, да, в какой-то степени тоже нужно искать там, в 30-х годах, в Коминтерне, где Кидрич получал свое экономическое образование. Вот такие хитрые схемы, они тоже родом оттуда. Влияние Коминтерна и всей культуры, которая навязывалась представителям так называемой Восточной Европы, которые проходили там обучение, стажировку, выучку, вербовку, как хотите там можно называть, но то, что это были, скажем так, агенты коммунистические или марксистско-мыслящие для потом продвижения революции в страны восточные, вообще Европа, это однозначно, там не только учились люди, или присутствовали люди из Восточного, там были из Германии, Франции, Англии, даже Америки были люди, но то, что это не получило развития, вот соединение таких рыночных, циничных или прагматичных подходов в Югославии всегда отличало ее от остального Восточного блока. И особенным таким вот ярким феноменом независимости это было то, что Тито удалось создать вместе с Жилхалом Неру и, по-моему, с Гамалеем Насером, значит, Египет и Индия, движение присоединения. И потом, как я, если вы меня попросите, конечно, по-моему, продажа оружия, которая делалась в огромных количествах на территории бывшей Югославии, она была реализована вот на этом рынке, рынке стран третьего мира, так называемого движения и присоединения, и тоже важнейший фактор. И вот эта ревность к производству различных видов вооружений, которые были сосредоточены на территории бывшей Югославии, это тоже сыграло определенный факт в стремлении это все как-то вот ликвидировать, мягко говоря, как конкурента. Это такой геополитический такой тезис, он, конечно, требует подтверждения, но тем не менее факт остается фактом, что Югославия была очень активным игроком на рынке оружия до 80-х годов, до середины 80-х годов фактически. У Советского Союза отношение к Югославии было, скажем так, противоречивое. Вот я заканчивала кафедру истории южно-западных славян в 1972 году. После 1972 года, занимаясь именно этой страной, и уже даже не столько историей, сколько вот современностью, послевоенным периодом, нам невозможно было опубликовать по этой стране ни одну работу без разрешения ЦК, отдела Югославии ЦК КПСС. То есть, с одной стороны, у нас замалчивалось все, что там происходило. С другой стороны, то есть писать можно было только о спорте и о каких-то культурных связях. Но интерес у нашей власти существовал постоянный. То есть мы писали, изучали внимательно самоуправление. Что это такая система, которую не изучишь за 1-2 дня. И система, которая там позволила Югославии выжить, она интересовала руководство, но ни в коем случае не должна была просочиться к общественности. Она особняком с одной стороны стояла, а с другой стороны все-таки этот опыт настолько привлекал слабеющую экономику Советского Союза, что стремление руководства постоянно изучить или уж хотя бы поехать увидеть своими глазами и что-то оттуда привезти, существовало постоянно. Но был в ходу такое словосочетание «югославский опыт». Вот югославский опыт модель, не разрешали публиковать, не разрешали его каким-то образом нашей широкой общественности представить. Изучали для того, чтобы, видимо, в наших очень тяжелых экономических условиях 70-х годов каким-то образом его использовать и, может быть, что-то поправить. Но ведь если говорить о самой Югославии, то и у них на самом деле экономика развивалась с огромными проблемами. И первая реформа, которая после 1948 года началась, она началась где-то в начале, в самом 50-х годов, она была очень такой, скажем, скромной, она к серьезным результатам не привела. И только вот Эдвард Кардель разработал теорию самоуправления, потихонечку ее внедрял. И она, эта теория самоуправления вообще-то была очень непонятна и самим югославам. Они никак не могли понять, потому что там новая терминология, совершенно новая терминология, новый подход к экономическим процессам, новый подход к отношению вообще человек-человек, человек-организация, организация-организация, организация-республика, республика-государство. Все по-новому должно было начинать функционировать. И настолько это было необычно, настолько это было совершенно по-новому, что изучить, кроме самого Эдварда Кардаля или самого близкого окружения, наверное, понять суть было невозможно. Только где-то к концу, пожалуй, уже с жизни Иосифа Брустита, вот к началу 80-х годов, становилось ясно, что, в общем-то, эта схема на самом деле, она не такая уже сложная, но она позволяла имитировать совершенно новую экономическую систему, которая базировалась фактически, вот Никита правильно сказал, на очень простой схеме. Нельзя, конечно, не поговорить хотя бы вкратце о том, каким образом Тита выдвинулся в годы сопротивления на первый план. И почему именно он возглавил партизанское движение? Ведь это тоже не просто так было. Там, я поясню немножко, в Югославии сражались против оккупантов, против немцев несколько сил. Это были партизаны, так сказать, вот коммунистически настроены, это были четники. Все слышали, может быть, такое название, но никто не знает, откуда оно пошло. Это сторонники королевской власти, власти династии Караджорджевич, которые не хотели коммунистического режима. И, собственно, вот еще коллаборационисты были там. Вот. И вот эти все отряды летучие объединялись, разъединялись, сотрудничали, воевали, убивали. И до сих пор имя Дража Михайловича, это лидера вот сербских четников, это такой символ сопротивления вот тлетворному влиянию Запада сегодня. Такой антизападный лидер, такой духовный. Четники на Балканском полуострове – участники вооруженных отрядов, ведущих борьбу партизанскими методами. В 15-18 веках происходили многочисленные вооруженные нападения на турок, осуществляемые четниками-гайдуками. Эти выступления являлись формой борьбы против иноземных угнетателей. В 19 столетии выступления приобрели более организованный характер. Во время Второй мировой войны название «четники» закрепилось за сербскими партизанами-монархистами, противостоявшими коммунистическим партизанам Иосипа Броз Тито. Став лидером Югославии, Тито обвинил четников в сотрудничестве с фашистами. В плане обеления четников нужно сказать, что коммунистическая пропаганда из них сделала просто, так сказать, исчадие ада и профашистские силы. Это в действительности не вполне соответствует, а может быть и вообще не соответствует. Это было патриотическое стихийное движение изначально. Монархическое, но при этом в значительной части пророссийское и в силу этого даже просоветское. То есть, когда уже, так сказать, советская армия подходила к границам Югославии, четники раскидывали в городах листовки, значит, да здравствует король Петр, да здравствует великий могучий Советский Союз, да здравствует товарищ Сталин. Были города, которые совместно, вот на восточной границе Сербии, границе с Болгарией, были освобождены совместно советской армией и четниками. Есть фотографии, где советские офицеры и четнические воеводы вместе стоят на балконе и принимают поздравления местного населения. Но тут как раз вмешался Тито, провел разъяснительную работу с, значит, с советской армией, объяснил, что четники – это на самом деле враги, что они сотрудничали с фашистами. И где-то, если вот в период осени 45-го года, вот Белградская операция и предшествующие этому события, как-то даже какое-то наладилось взаимодействие между советской армией и четниками, то уже к зиме того же года 44-го, простите, я оговорился, уже к зиме того же года Титу удалось убедить, значит, руководство советских боевых подразделений, что четники на самом деле враги. Значит, но что-то могло получиться, это было бы чрезвычайно интересно, если бы вот это сотрудничество. Ну вот как раз интересно, Никита, как он, значит, пришел, вот пришел, как он пришел, пришел к руководству партизанским движением. Это, собственно, тема моей книги. Вот как. В Коминтерне существовала структура, неофициально называемая партизанской академией. Официально название этой структуры меняло несколько раз. Иногда это называлось военно-политические курсы Коминтерна, в другой период это называлось военно-политическая школа Коминтерна. В какие-то периоды совсем закрытая эта структура была известна под конспиративным названием «8-я база физкультурников» и так далее. Но она существовала фактически вот с начала 20-х годов и по началу Второй мировой войны. Коминтерн, мы должны отдавать себе в этом отчет, вообще изначально организация в значительной степени террористическая. С самого начала при Коминтерне были запланированы некие структуры, где молодые коммунисты со всего мира могли бы получать обучение каким-то подрывным партизанским дисциплинам. О чем сейчас говорить не принято, тем не менее, это было, с самого начала было. Это родимое пятно такое третьего интернационала, от которого избавиться будет сложно. Хотя, может быть, кому-то и хотелось бы. Так вот, и Тито, и многие из других людей, потом оказавшихся вместе с ним во главе партизанского движения на Балканах, проходили обучение. Я в своей книге всеми возможными способами пытаюсь это доказать. Вот в этой партизанской академии Коминтерна, где им преподавали и тактику, и какие-то сугубо практические вещи. На полигоне в Щербинке они по ночам пускали поезда под откос. Есть воспоминания, найденные мною в российских, в югославских архивах людей, обучавшихся так, как их заставляли ночью, зимой в полной боевой выкладке и с противогазами бегать, прыгать, преодолевать какие-то препятствия. При этом человек описывает, что вот он этим занимается, официально он числится аспирантом кафедры мировой экономики Коммунистического университета национальных меньшинств Запада. Официально он пишет, значит, кандидатскую диссертацию. На самом деле, вот он, значит, по ночам в противогазе бегает и поезда куда-то спускает. Тита, в каких годах проходил это обучение? Значит, я предполагаю, что он проходил это обучение в течение 9 месяцев с осени 35 года по конец лета 36-го. А почему предполагаете? Тита скрывал эти факты? Это, безусловно, скрыто до сих пор. Никаких документов по личному составу слушателей этих курсов до сих пор не опубликовано. Известно, давности не вышло. Известно, что они есть. Известно, в общем, даже теоретически, где они могут храниться, в каких секретных заповедных архивах, но доступа к ним по-прежнему нету. То есть мы знаем, безусловно, это уже не оспаривается никем, что эти курсы были. Не я первый об этом пишу, уже, так сказать, много работ вышло на эту тему. Интересно. Но что касается вот состава слушателей, их имен, фамилий, адресов, это все до сих пор засекречено. Дело в том, что просто Тита 9 месяцев отсутствовал. Угу. Вот здесь, на своем рабочем месте. То что, фактически, сегодня мы... это редкая публичная возможность об этом поговорить. Пора уже. Это, во всяком случае, такие вещи уже можно открывать. Потому что, получив знания, фактически получив определенное задание, Тита уехал в Югославию, вернулся в Югославию и возглавил коммунистическое движение и дальше... Сначала коммунистическое движение, как с началом Второй мировой войны, оно плавно трансформировалось фактически в почти партизанское. Согласно официальным биографиям, Тита стал лидером Коммунистической партии Югославии чуть ли не в 1938 году, и уж во всяком случае точно в 1939. Чем дальше начинаешь в эту тему погружаться и смотреть архивные документы, тем больше на этот счет сомнений. Но в любом случае, даже когда он был официально назначен главой Коммунистической партии Югославии, а Москва этот момент откладывала как могла долго, потому что доверия Тита не было, по многим и разным причинам. В частности, из-за его прошлого в австро-венгерской армии и по целому ряду причин других. Но когда реально не осталось никого, кто мог бы стать во главе югославских коммунистов, Тита был назначен главой партии, но фактически есть документы о том, что ни одного решения, вообще ни одного, самого маленького, самого частного, он не мог принять лично, персонально, без консультации с Москвой. Все назначения, все финансовые вопросы, все, что касается не только нелегальной деятельности, но и там, той незначительной части деятельности, более-менее легальной, которая у них была, все должно было с Москвой согласовываться. И когда меня спрашивают, когда Тита, наконец, стал главой Коммунистической партии Югославии, я отвечаю, 22 июня 1941 года. Вот когда, так сказать, немцы вторглись на территорию Советского Союза, и Советский Союз вступил, наконец, в войну с фашистской Германией, одновременно значительная часть связей между Советским Союзом и Югославией прервалась, вот в этот момент и не днем раньше Тита стал более-менее самостоятельным лидером коммунистов. В Югославии ходит такая легенда, мысль, что когда стало известно, что Гитлер напал на Советский Союз, в Сербии понимали, что война будет выиграна, причем выиграна коалицией, в которую потом Югославия войдет. Это был такой печальный праздник. То есть они понимали, что Гитлер не сможет победить в этой войне. И вот 22 июня, хотя потом были тяжелые бои, и партизаны, которые их вели, надо дать должное, они оттягивали на себя достаточно серьезные силы и средства, которые должны были оказаться под Сталинградом, если я не ошибаюсь. Его стали называть маршалом. Маршал он когда себе, ну, как бы так, получил. Ведь его, по-моему, называл Черчилль уже по какому-то званию, уже в 1944 году. В каком он был чине, когда он был признанным лидером партизанского движения? Мне кажется, маршалом он стал позже уже. Он сам себя назвал, маршал, да? Маршал Югославской Значит, армии. Вот, по-моему, так, на заключительной сессии АВНОЮ, то есть антифашистского веча народов Югославии, то есть это уже 1945 год, его провозгласили маршалом якобы по, значит, вот народной воле. Ну да. По-моему, вот так. Потому что он в таком массовом сознании, как-то Иосип Брос, там, Иосиф, это даже неважно. Вот, а Тита всегда маршал Тита. Это просто потому, что мы учили так. Да. Это мы уже знали в 70-е, 80-е, 90-е. Ну, мы возвращаемся к тому же, о чем мы уже говорили. Он так хотел себя видеть, он так хотел себя позиционировать, он хотел носить вот эту маршальскую униформу, которую, так сказать, он сам для себя спроектировал. Вот эти его какие-то белые кители с какой-то, значит, золотым шитьем. Ему это нравилось, он так хотел себя видеть, он хотел, чтобы его так запомнили. Его так и запомнили в этом смысле. Хитрый Черчилль ставил на Тита. И вот эти планы вторжения, открытия Второго фронта через Балканы, это же не миф, это вполне реально обсуждалось. Но здесь сложная история и с миссией сына Черчилля на Балканах. Масса здесь тоже каких-то подводных камней. Я бы не стал так однозначно утверждать, как некоторые делают, что Тита, что Черчилль ставил именно на Тита, а не на Четников, и что в поддержке Черчилля нужно искать корни тоже, значит, успеха титовских партизан. Сложно там с Черчиллем все было на самом деле. Если посмотреть мемуары английских разведчиков, которые, так сказать, об этом писали, не так все было однозначно. Конечно, вот оказавшись на перепутье геополитических интересов, такой политической истории, Югославия всегда, там было столько пластов при принятии решений, это вплоть до сегодняшнего дня осталось, в которых замешана история, религиозная составляющая, вот эта странная комбинация республик, которую Тито придумал. Даже удивительная вещь, ведь Хорватия, она откровенно воевала против Советского Союза. Я лично видел марки знаменитые, выпущенные, это вот хорватская армия, там Дон, они очень воевали вот как раз в районе Сталинграда. Но включенная в состав Объединенной Югославии Федеративной, Хорватия не платила никаких ни контрибуций, ничего. То есть удалось. Mm-hmm. И еще был микширован конфликт знаменитый между вот хорватами и сербами, где резня была колоссальная, там чуть ли не несколько сот тысяч, там до полумиллиона погибло в концентрационных лагерях, и такой лагерь, как Ясеновац, известен также вот как Бухенвальд и Освенцим, где совершенно нечеловеческими способами, это тоже известно все, совершались массовые казни. Ее даже не казни, это просто резали. Ну, вы подходите к очень интересному вопросу взаимоотношению народов Югославии, межнациональным отношениям. Что сделал Тита в 1945 году? Там было несколько очень серьезных конфликтов и точек, которые нужно каким-то образом было преодолеть, чтобы прийти вот к этому, ну, хотя бы согласию народов, чтобы и не вспоминать то, что было. Он поставил как раз на то, чтобы не вспоминать. Это касалось взаимоотношений сербов и хорватов, а это касалось также взаимоотношений албанцев в Косове, Метохии, Македонии и сербов, и православного населения. Потому что с помощью фашистствующей Италии и Германии было создано большое албанское государство. После 1945 года оно распалось, и часть вошло в Югославию кусочками. Так вот, Тита обращался к албанцам, например, в Косове и Метохии. «Знаю, что вы воевали против других славянских народов». И то же самое он говорил и хорватам. «Забудьте это. Мы начинаем новую историю. Мы начинаем писать историю дружбы, сотрудничества. Забудьте». У меня был очень интересный разговор с бывшим руководителем Республики Сербской Краины в 1994 году. Он водил меня по Республике Сербской Краине и показывал, вернее, и вспоминал свое детство. Он говорил, что дедушка, когда водил его в школу, говорил: вот идем по улице, вот посмотри, в этом доме живут сербы, Они во Второй мировой войне помогли нашим родственникам спастись, они давали нам еду, помогли нам укрыться от фашистов и хорватов. Всегда, когда проходишь мимо этого дома, скажи им «доброе утро», поклонись и помни, что они тебе сделали добро. А идем дальше по улице. А дедушка говорит, а вот здесь жили хорваты. Эти хорваты убили твоего прадеда, твою прабабушку. И дальше перечисляет всех, кого убили, члены этой семьи. Поздоровайся с ними. Не надо с ними ссориться. Но никогда не забывай, что они тебе сделали. Это очень характеризует, во-первых, семейные отношения. Во-вторых, очень характеризует тот менталитет людей, такой который... конкретный уровень. Конкретный уровень, когда они долго воевали и в разных условиях исторических. И вот этот конфликт сербов и хорватов, он действительно тлел. В какой-то момент казалось, что все вроде преодолено. И количество смешанных браков между сербами и хорватами было самое большое в социалистической Югославии. Но как только в 91-м году вот, началось горячо именно в Хорватии, опять... изножен были, достали ножи, и опять началась резня. Когда мы отматываем назад, вот в ту теорию братства и единства, если я не ошибаюсь, лозунг, который был выброшен Тито в свое время, когда в руководстве, например, Югославской народной армии там квотировались по национальному составу, хотя это не афишировалось. Очень много вот хорватских офицеров потом при конфликте оказалось в другом месте. Тито создал, ну, не мощный, но все-таки по европейским меркам крепкий военно-морской флот, и он оставил страну с третьей армией в Европе по численности, оснащенности, боеспособности. Там только, может быть, Бундесвер и французская армия могли конкурировать. Это была достаточно мощная сила. И, конечно, это вызывало, вот, вызывало, ну, такую ревность и раздражение. И важно, наверное, вот еще в разговоре вернуться к позиции России или Советского Союза, которая тоже с ревностью и интересом наблюдал за тем, что происходит. Ведь Тито, я хотел поговорить о движении неприсоединения. Вот возможности, кроме модели экономической, которую вы сказали, но ему еще нужен был политический статус. Вот вспоминаете, да, похороны, конечно, значит, да, пышные. Вот Тито в мировом истеблишменте занимал очень высокую роль. Его выступления на трибуны Генассамблеи всегда были таким событием. И всегда их ждали, и то, что скажет Тито, к нему прислушивались. И прислушивались не только в Москве или там в Вашингтоне. Это весь мир смотрел на вот этот третий путь, который он попытался провозгласить и выдвинуть. Да, как реализовать. Да, как раз Тито удалось себя политически поставить вот между системой социализма, системой капитализма, найдя уникальную совершенно возможность, объединив страны третьего мира, возглавив это движение, Югославии задать вот такой тон ведущей политической силы, ведущей державы, пусть в этом мире. После Иосифа Броза Тита, а уж тем более после распада Югославии в 91-м году, о неприсоединении не вспоминает никто. Вот нынешнее руководство страны, оно попыталось как бы реанимировать это движение. Но для того, чтобы его реанимировать, нужны те условия. Нужно противостояние тех двух сил. И нужно соответствующее отношение к стране нынешней, такое, как было тогда у Запада к Югославии. Югославию поддерживали максимально. И существуют сегодня документы, например, о отношениях, о переписке, о телефонных разговорах Иосифа Броза Тита с Соединенными Штатами Америки по поводу помощи, поддержки. Соединенные Штаты... Это какой год был приблизительно? Это были 60-е годы. Соединенные Штаты Америки все время хотели чуть больше в этих взаимоотношениях с Югославией. Они предлагали более конкретную увязку с военными блоками, более конкретную программу сотрудничества по военной линии. Вот. Но Тито все время пытался здесь какой-то баланс выдерживать, потому что он прекрасно понимал, что, в общем-то, сердце его было ориентировано на восток. И он, в общем, пытался все время преодолеть эти разногласия, которые в 1948 году возникли. И он, к удивлению вообще историков, он смог этот баланс выдержать. Я вспоминаю 70-е тоже годы, когда мы уже работали, и когда и Тита приезжал в страну. Вот, казалось бы, прошло несколько лет, серьезных лет, когда о Югославии не писали, не говорили. Но такой в Москве был ажиотаж, когда он приезжал. Столько было внимания, столько было интереса. Он, эту любовь, она была ему необходима. Возвращение в Советский Союз, чтобы потом туда вернувшись, он ощущал, что он сделал все правильно, но в то же время он самостоятельный. Он не подчиненный, он не ходит в этот лагерь. Он никогда вот в этих коллективных действиях не участвовал. Поэтому отношения сохранялись, но после 1948 года выросло несколько поколений и у нас, и у них, людей, которые вот тот момент уже не помнили, нашей исторической связи, нашей и религиозной, православной связи, которая длилась с начала XVIII века. Да, да, да. Я напомню, что вот когда брали Белград, ведь на самом деле медаль-то называется не за взятие Белграда, а за его освобождение. Брали-то мы только 4 столицы, а вот Белград мы освобождали. И вот эта черно-зеленая такая ленточка медали за освобождение Белграда, это очень большая редкость сегодня, мало людей, которые остались. Наверное, вот финалом нашей программы будет не то чтобы вот какое место сегодня там занимает Тита в массовом сознании нашего сербского и, соответственно, там других народов Югославии, а что значит личность и феномен Тита для понимания общеевропейских процессов. Вот мы немножко как-то на какие-то задворки они ушли. Мы занимаемся либо так получилось, либо это специально сделано, либо вот так вот по недомыслию. Мы мало интересуемся то, что происходит, ну, в Скандинавии мало что происходит, в Польше, в той же Венгрии, хотя она маленькая, там, но тоже эти очень интересные, Балканы. Мы этим не занимаемся, потом происходят события, там льется кровь, мы оказываемся втянуты в этот водоворот уже третий раз за 20 век. А понимать суть нам почему-то вот никак не получается. И вот как бы вы оценили, или, хотя это понятно, что это надо делать, знания, которые мы должны получить или усвоить себе на уроках этого феномена, как Иосиф Брос Тита, для понимание своего места, собственно, в Европе. Ну, ведь Европа сказать, не только из Западной Европы состоит. Надо сказать, что в плане не вполне полного понимания феномена Тита и его влияния на нынешнюю ситуацию на Балканах и вообще в Европе, в общем, наверное, мы здесь не одиноки. Я говорю «мы», я, в общем, всю жизнь, можно сказать, всю свою научную жизнь занимаюсь Тита. Я не могу сказать, что я до конца его загадку разгадал и его феномен понял. Но если вы думаете, что в странах бывшей Югославии это понимание больше, вы ошибаетесь. Они тоже не до конца понимают до сих пор, с чем, собственно, мы имели дело. Фотографии-то я же его вижу, как у нас раньше на автобусах, вот на передней панельке или в каких-нибудь сторожках, или на КПП. Безусловно, там дедушка, да, сидит какой-нибудь, а у него Иосиф Брос на стеночке. Не обязательно дедушка. Бывают, так сказать, и молодые люди, которые тоже вот какие-то свои представление о том, как оно должно быть, проецирует именно на Тита. А граффити в Белграде? Там слово Тита часто иногда пишут. Ну, сейчас уже все реже и реже. Дело, да, вот в чем, что когда такой феномен уходит, а после этого наступают в стране огромные трудности, экономические, политические, идеологические, страна распадается, то, как правило, наступает период негативного отношения к таким личностям. И вот этот период затянулся, да, как раз, да. И этот период как раз затянулся, вернее, он продолжается еще с 91-го года. Не восстановлены взаимоотношения между Сербией и Хорватией на должном, скажем так, уровне. Что касается государственных, они существуют. А я имею в виду, народ не забыл, что произошло в 91-м году. И здесь Тито, он все время присутствует, даже в межгосударственных отношениях. Где его захоронен, он в Белграде. Музей его находится в Хорватии. Белград предлагал, возьмите Тито, перезахороните у себя. На что Загреб отвечает, не будем. Но в то же время видно, что и музей его, и архив его, и его могила, они очень посещаемы, народ туда идет, народ тянется, народ, видимо, и зарубежные гости его личностью очень интересуются. И я знаю, что и наши журналисты, и наши документалисты снимали несколько фильмов как раз вот об этом феномене Тито. Значит, приезжают и помнят, и снимают. Но период этот пока еще длится. И не пришло еще время, то есть пришло время научных исследований. Это совершенно верно. Но не пришло еще время возвращения того отношения к Тито, какое существовало тогда. Я бы как раз закончила тем, что очень важно понимать вообще роль личности в истории. И сегодня роль личности в истории, она возросла по сравнению с периодом социализма. Нас учили о роли масс в истории. Но сегодня все события, я сейчас буду говорить только о Балканах, все балканские события, вся история балканская учит, насколько важна роль личности в истории. Ты занимаешь какое-то место, если ты сильный человек, ты очень много можешь сделать, если ты сильный, порядочный и честный. И какой бы пост ты ни занимал. Вот роль личности истории сегодня и переворачивает исторические страницы, и каждому политику нужно это понимать. Я бы к этому добавил, может быть, только вот, что я видел совсем недавно на улицах Белграда граффити, как раз вот мы говорили. Угу. Граффити самое популярное, связанное с Тито, следующее. «Бравар е био боли». «Бравар» – это механик, это неофициальное прозвище Тито, поскольку он с этого начинал свою трудовую карьеру. «Механик был лучше, чем вы». Это вот тот посыл, который люди адресуют своим нынешним властям. В сравнении с масштабом личности Тито, все лидеры пост-югославских и балканских государств нынешних просто пигмеи. Да. Мы не говорим об их идейной направленности, просто вот масштаб свершений, да, масштаб мысли. Тито мог мыслить в мировом масштабе. Тито мог увидеть эту маленькую аграрную страну, которую он получил, как в мировом масштабе игрока. Да, мы говорили о движении неприсоединения, как фактор в мировой политике. Нынешние лидеры, я не думаю, что они даже теоретически на что-то подобное способны. Кстати, это один из ответов на вопрос о личности в истории. То есть зачем поощрять интерес к этой личности? Она будет всегда пытаться, будем сравнивать с тем, кто есть. Совершенно сегодня. Верно. Ну, вот внук Иосифа Броса Тита от русской жены, который ощущает себя русским, Йошка Брос, он сейчас возглавляет коммунистическое движение в Югославии, баллотировался на выборах и, в общем, прошел, скажем, скромно. Прошел скромно. То есть вот так вот отдать свои голоса потомку Тита, пока народ не решается. Ну, это уже такая современная политическая история. Наша программа была посвящена вроде бы дальнему относительно прошлому, но мы понимаем, что личность настолько масштабная, такой титан и активнейший игрок, последний ваш тезис на вот этой доске шахматной по Бжезинскому, мировой политики, с которым считались практически все во всем мире, это феномен, да, это надо понимать, и, к сожалению, в 21 веке вот пока таких не просматривается. Да, собственно, и таких, скорее, может быть, уже не будет никогда. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, а с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вскоре и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания.